Глава 11. Дом Юрия казался величественным сооружением, возвышающимся на окраине города. Этот трехэтажный особняк являлся олицетворением его власти, статуса, богатства. Фасад дома поражал своей изысканной архитектурой. Массивные колонны, украшенные изящными резными узорами, мощные арки, которые создавали впечатление неприступности и мощи. Высокие окна с элегантными решетками пропускали мягкий свет внутрь дома, создавая приятную атмосферу. При подходе к особняку чувствовалась аура тонкого, изысканного вкуса. Окружающий ландшафт, скульптуры и ухоженные сады дополняли образ величественного поместья. Каждая деталь символизировала статус и мощь Юрия Туманова. Совершенно ясно было, что он — человек огромного влияния и достатка. Войдя внутрь дома, я была поражена не меньше. Мраморные полы, высокие потолки, великолепные картины и роскошные предметы интерьера создавали впечатление, будто я попала в другую эпоху, в мир, о котором раньше только мечтала. «Ваш дом прекрасен», — прошептала я, не отрывая глаз от всего этого великолепия. Небольшая экскурсия по этому волшебному месту немного помогла отвлечься от тех ужасов, что я пережила за последнее время. Я по-прежнему нуждалась в покое и заботе, потому что угроза выкидыша сохранялась. Находясь рядом с Женей, я однозначно подвергалась бы риску раз за разом. Мы продолжили скандалить, выяснять отношения. Я бы нервничала бесконечно, словно замкнутый круг, в который он меня насильно заточил. Спасибо Юрию, что оградит меня от этих неприятных контактов. Неужели он предложит пожить у него какое-то время? И что мне делать? Соглашаться? Неудобно как-то. Если Женя узнает, придет в такую ярость, что никому и не снилось. Тогда у его отца будут проблемы. Мне бы, если честно, не хотелось стать причиной конфликта, хотя они в нем и так уже находятся. «Рад, что тебе нравится», — произнес мужчина, а его рука случайно коснулась моей. Ощутив неловкость, я отошла на шаг в сторону, смущенно пригладив ладонью прядь волос, выбившуюся из хвоста. «Что-нибудь хочешь, голодная?» Я покачала головой. «Чаем я обязан тебя напоить, а затем тебе нужен отдых и покой. Пойдем, я покажу гостевые комнаты на втором этаже, можешь выбрать любую». «Вы живете один? Один в таком большом доме?» «К сожалению». Его голос опускается до грустных нот. Я понимаю, что мои вопросы, возможно, его задевают. Получается, Юрий холостяк? Он так и не женился. Живет один. Женя никогда толком не рассказывала мне о нем, а виделись мы всего несколько раз за все эти годы. Сколько бы я ни спрашивала Женю об отце, он всегда уходил от тем разговора с ним и просто говорил, что они не ладят. Но я помню тот день, когда Юрий приехал на нашу свадьбу. Тогда я с ним и познакомилась. Встретилась впервые. Он произвел сильное впечатление. Его интересная внешность, что тогда, что сейчас, продолжает притягивать взгляды окружающих, особенно женщин. А его безупречный стиль, манеры выглядеть статно и дорого, вызывают у многих восторг или даже зависть. Не обошлось и без сплетен. Все в тот вечер только и обсуждали загадочного красавца Юрия Туманова, который, наверное, затмил своей харизмой самого жениха. Но как такой интересный мужчина до сих пор не женился? На свадьбе Юрий смотрел на меня практически без перерыва. В его властном взгляде парила ирония и нескрываемый интерес, которые заставляли меня испытывать странное волнение. Но длилось это недолго. Жене надоело. Он словно разозлился, налетел на отца, потребовав уйти. «Не смей к нам приближаться, особенно к Зое!» Я была поражена таким выпадом Жени, подумала, может, он перебрал с алкоголем? В тот момент, когда Юрий развернулся и молча направился к выходу, внутри меня что-то кольнуло. Я увидела, как исчезла за дверью его крепкая фигура в темном смокинге, и меня накрыло тоской. Почему-то этот момент хорошо отпечатался в моей памяти. Я его иногда, бывает, вспоминаю спонтанно. Мне стало жаль Юрия. Я даже едва не поругалась с Женей, накричав на него, что так нельзя себя вести с родным отцом, тем более в такой важный день. На что он огрызнулся: «Ты ничего не знаешь о нем, и не надо. Не подходи к нему. Зоя, держись от него подальше. Он жестокий и ужасный человек. А ты, Женя, знаешь ли, не лучше?» Я вспомнила слова мужа, тогда и сейчас, и усмехнулась. «Ты, Женечка, всю жизнь внушал мне, что твой отец — чудовище, а в итоге сам им оказался». Юрий провел меня по дому, показывая различные комнаты и рассказывая о них. Каждое помещение было обставлено с таким вкусом и стилем, будто мы прогуливались по залам музея. «Что ж, с комнатой определились?» «Да, не знаю, как вас отблагодарить». Ужасно неловко. Юрий удивлял меня все больше и больше. Не ожидала, что он такой добрый и заботливый. Я думала, за его маской из резких черт и холода скрывается такой же равнодушный айсберг, но нет. Получается, внешность бывает обманчивой. С позволения хозяина дома, я выбрала уютную гостевую спальню с панорамными окнами в пол и просторной лоджией. Буду любоваться видами из окна, встречая рассвет с чашечкой кофе и хрустящими тостами, как часто мечтала. Частный дом вдали от городской суеты был нашей целью. Может, хоть здесь, в гостях у Туманова, я смогу пожить своей мечтой. Ненадолго. Мы остановились в просторной гостиной, где Юрий предложил мне выпить чаю. «Зоя, я просто хочу, чтобы ты была в безопасности». Его голос был мягким и заботливым, как будто он действительно за меня переживал. «Поступкам Жени нет оправданий. А ты заслуживаешь лучшего. Я не мог оставаться в стороне, поэтому привез тебя сюда, предложив защиту и помощь». Неужели Юрий однажды тоже столкнулся с изменой? Может, поэтому он немедленно оказал мне помощь и посочувствовал? Или наоборот, он изменял, а теперь, осознав грехи, пытается их искупить любыми способами? «Юрий, спасибо. Теперь я начинаю понимать ваши мотивы». Мы присели на диван напротив камина, который пока не работал в это время года, но приглушенное освещение, что создавали бархатные бра, погружало нас в ту самую уютную и удивительную атмосферу, благодаря которой душа успокаивалась. Улыбчивая девушка в форме прислуги принесла поднос, на котором дымился ароматный чай, и завлекательно лежали разноцветные зефирки с пышными панкейками, политые шоколадом. «Рассказывай, Зоя». Мужчина ставит передо мной фарфоровую чашечку с горячим напитком. Себе тоже берет одну, при этом держится невозмутимо. Что, собственно, рассказывать? Скромно опускаю руки на колени, как школьница перед директором. Женя мне изменил. У него скоро родится ребенок от проститутки. Я хочу развод и как можно быстрее забыть об этом кошмаре и позоре. «Я помогу с разводом», — неожиданно заявляет Туманов. «А еще сделаю так, что Женя больше никогда тебя не увидит. Ты этого действительно хочешь? Подумай». «Правда? Поможете?» — удивленно распахнула глаза. «Помогу. Иначе одна ты не справишься. Развод может длиться годами, а Женя будет делать все, чтобы получить свое». «Но у меня нет времени. Живот скоро начнет расти. Это усложнит ситуацию. В общем, думать я не буду. Никаких вторых шансов. Женя нанес мне такую сильную травму, которую я не забуду никогда. И мне было бы плевать на него, если бы я не любила. А так, первая настоящая сильная любовь, реквием по душе и по моим чувствам. Я это не прощу. Это очень тяжело, больно». «Хорошо», — выдохнул он. «Это будет сложно, но возможно. Зная сына, он хуже дьявола. Если во что-то упрется, то будет идти до конца, пока не получит. Я бы хотела забыть Женю и начать новую жизнь. Его присутствие, а тем более преследование, будет окунать меня в грязь бесконечно. Таким образом, можно вычеркнуть все надежды на новую жизнь. Я больше не вижу в нем любимого мужчину. Я вижу мерзавца, предателя, изменщика». Но остатки сердца все же продолжают отчаянно сжиматься при малейших воспоминаниях о тех моментах, когда мы были счастливы. Я вынуждена давить эти порывы, закаляя свой внутренний стержень. В настоящей ситуации я прекрасно понимаю, что вы единственный, кто может мне помочь. Мои слова звучат горько и отчаянно. Я правда чувствую себя беспомощной и слабой против таких могущественных личностей. Также я понимаю, всему есть цена. Назовите свою. Давайте будем реалистами. Бизнесмены не занимаются благотворительностью. Они привыкли извлекать выгоду во всем, даже если ситуация не касается денег. Я уверена, Юрий попросит что-то взамен. Вот только что? Какова будет цена? Спросила я, наклонившись ближе к Туманову. Что вы хотите взамен? Он наклонился ко мне в ответ. Я чуть не утонула в глубине его обсидиановых глаз. Наши лица так близко находились друг к другу, что теперь я абсолютно четко могла рассмотреть черты его лица. Мужественные, решительные, немного грубоватые, по-мужски красивые. Темные волосы с шелковистым отливом, прямой лоб и ровный нос. Кожа практически без морщин и имеет смуглый оттенок, а вот подбородок и островатые скулы покрыты небольшой щетиной. Уголки губ Туманова приподнялись, и он произнес: «Я хочу от тебя ребенка». «Что?» Туманов смотрит на меня с невозмутимым лицом, а я в шоке сижу, распахнув глаза, как рыба, выпрыгнувшая из воды на сушу. «Вы...» Даже дара речи лишаюсь от такой наглости. Я, конечно, могла предположить, что он может намекнуть на интимную близость, но чтобы такое? Родить ему ребенка. Как вдруг уголки его умопомрачительных губ приподнимаются еще выше, и он ухмыляется. «Зоя, Зоя, расслабься!» Я пошутил. Меня потряхивает. Я хватаю графин со стола, наливаю воды, пью до дна. Правда пошутил. Тянется ко мне и опускает ладонь поверх моей руки. От его прикосновения все мышцы моего тела каменеют. Я быстро выскальзываю из-под его ладони, пряча руки под стол. «Ты такая серьезная сидела, вся в своих проблемах, вот я решил взбодрить». «Да, действительно взбодрили, ничего не скажешь». «Ладно, ладно, извини». «Наверное, не стоило», — прокашлялся он. «Да уж, идиотская шутка вышла, еще раз извини». Туманов поднялся на ноги, разглаживая складки на рубашке. Я внимательно за ним наблюдала, а затем, выждав паузу, перевела дыхание и вернулась к тому, на чем мы остановились. «Так что насчет взаимного ответа?» Раздается мелодия телефона. Туманову кто-то звонит. Он смотрит на экран, отвечая мне. «Извини, нужно отойти, это по работе. Отдыхай, если что-то нужно, не стесняйся, зови прислугу». Разворачивается важным шагом, покидая гостиную. Откидываюсь на спинку дивана и выдыхаю. «Пожалуй, пойду-ка я лучше спать. Хватит на сегодня приключений». Ночь прошла спокойно. Я проснулась с первыми лучами солнца, отмечая, что чувствую себя неплохо, и мне даже удалось поспать. Потянулась к тумбочке, подхватив свой телефон. Посмотрела на экран, убрала в сторону, так и не решилась вывести из режима полета. Я до сих пор ощущала горечь во рту и тяжесть в груди. Мне было тяжело принимать все происходящее, и порой даже казалось, что я никогда не смогу успокоиться. Этот груз будет вечно сидеть на моей шее, как удушающая петля. Но тем не менее я понимаю, что не могу так просто выкинуть Женю из головы. Это какое-то сумасшествие. Ведь он мне снился сегодня. Этот подлец все-таки меня достал. Он явился ко мне во сне. Стоял на коленях, весь такой немощный и несчастный, клялся в любви и молил о прощении. Я должна его забыть, точку поставить, все. Но почему это так сложно? Меня штормит, кидает из одной стези в другую. Умом понимаю, здравомыслящий, адекватный человек такое не простит. Хочу быть такой. Но буря внутри меня не угасает, поэтому я не могу найти себе места, чтобы ее переждать. Приходится отвлекаться, переключать внимание. Но когда я остаюсь один на один со своими проблемами, они начинают меня разъедать. От этого хочется рыдать без остановки. Но я не позволяю себе слабости. Хотя мне тяжело, я беременна, и у меня сейчас возможны скачки настроения, из-за повышенного гормонального фона. Встав с кровати, я вдруг обратила внимание на журнальный столик, на котором стоял поднос с красивым чайным сервизом и букетом ромашек. Как это мило! Я не смогла сдержать улыбку. Подошла к столику, наклонилась к цветам и вдохнула их аромат. На мгновение я словно вернулась в детство, в домик отца, в деревне, где провела часть своей жизни. Помню, как мы с папой выходили в поле, выгоняя стадо на пастбище. Он собирал мне букеты из ромашек, а потом я плела из них веники и дарила своим подругам. Вечером мы пили чай с медом и блинами, бежали в баню, а затем сразу на речку. Как жаль, что невозможно вернуть то волшебное время и дорогих сердцу людей. Набросив на себя халат, я налила в чашку чай из заварника, подошла к окну, чтобы распахнуть шторы, впустив дневной свет. Стоило мне только дернуть занавеску, я остолбенела. Из окна открывался великолепнейший вид на сад с высокими деревьями, пышными кустарниками и яркими сортами цветов. Но не это меня всполошило больше всего, а Юрий с голым торсом. Он издавал хриплые стоны и энергично работал своими мускулистыми руками прямо напротив моего окна.